Софья Павловна родилась в 1828 году 22 августа. Александра Григорьевна и Павел Иванович Калушины погребены в Москве, в Новодевичьем монастыре. Вторая сестра, графиня Аграфена Степановна, была помолвлена в молодости за Фоминсена, но ее жених умер. Третья сестра, Марья Степановна, вышла за Василия Алексеевича Толстого, не графа, который ей приходился как-то дальним родственником. У Марьи Степановны Толстой дети, Николай Васильевич умер бездетным, Виталий Васильевич от брака с девицей Булыгиной имеет дочь Александру, Василий Васильевич умер бездетным, Варвара Васильевна в первом браке за Воейковым, во втором не помню за кем, Александра Васильевна за Сомовым, оба умерли бездетны, Екатерина Васильевна за Николаем Осиповичем Бове, два сына и дочь. Марья Васильевна, девица, умерла в Калуге. Марья Степановна умерла в 1874 году в Калуге. Перечислив всех матушкиных родных, да скажу о родных по Корсаковым, о Корсаковых, Волконских и Татищевых. Батюшкина сестра, княгиня Марья Михайловна. Марья Михайловна Римская-Корсакова родилась 9 января 1736 года, скончалась 6 августа 1786 года, была замужем за князем Михаилом Петровичем Волконским, оба схоронены в Московском Новодевичьем монастыре. Имела только двух сыновей – князя Дмитрия Михайловича. Князь Дмитрий Михайлович родился 5 мая 1759 года, скончался 2 декабря 1814 года. Жена его, Марфа Никитична Зыбина, родилась 28 июля 1766 года, скончалась 28 июля 1816 года. Оба схоронены в Московском Новодевичьем монастыре. И князя Владимира Михайловича. Князь Владимир Прокопий Михайлович родился 8 июля 1761 года, скончался 17 июня 1845 года, схоронен в Московском Новодевичьем монастыре. Князь Дмитрий был гораздо старее меня, лет на 10, если не более. Он был высокого роста, очень умен, любезен и добр, но очень нехорош собою и от оспы имел лицо рябое. Служил, наверное, не знаю, не то в Семеновском, не то в Преображенском полку. Вышел в отставку полковником, долгое время был без службы, женился на Зыбиной и поступил опять на службу, но только уже не в военную. Он был директором в Павловском, которое так любила императрица Мария Федоровна. Жена князя Дмитрия имела ужасный характер, вспыльчивый и жестокий. И хотя она и любила своего мужа, но много причиняла ему печали своей запальчивостью, которая доходила до того, что она бывала, как рассердится, то побледнеет, то вспыхнет, то сделается вся полосатая, выступит пот на лице, пена у рта. И даже иногда такое бешенство оканчивалось у нее обмороком. Более всего от нее страдала несчастная прислуга, в особенности, когда мужа ее не бывало дома, и потом, когда он умер. Признаюсь, я всегда опасалась за нее. Ожидала, что с ней что-нибудь сделают. У них было трое детей. Два сына, Модест и Вячеслав, и дочь Зинаида. Была замужем за Аланским Петром Сергеевичем, сыном Елизаветы Ивановны, урожденной Виламовой, сестры известного в свое время статс-секретаря.